Книга третья. Глава первая. Как наследники короля Эдвина отреклись от веры их народа, и как христианнейший король Освальд восстановил королевство и веру. После того, как Эдвин был убит в сражении, провинция Дейра, колыбель его народа и основа его королевства, перешла к сыну его дяди Элфрика, которого звали Осрик. Он принял таинство веры от Паулина. Однако народ нортумбрийцев был издавна разделен на две провинции, и другое королевство, Берниция, по праву наследования досталось сыну Эдельфрида, Энфриду. На протяжении всего правления Эдвина сыновья его предшественника Эдельфрида вместе со многими знатными юношами жили среди скоттов и пиктов и были обучены скоттами в вере и заново рождены в благодати крещения. После смерти их недруга короля Эдвина им позволено было вернуться, и старший из них, Энфрид, как мы уже сказали, сделался королем Берниции. Но как только эти два короля получили регалии земного царства, они отвергли и предали таинство Царства Небесного и обратились к мерзости прежнего идолослужения, обрекая тем самым себя на осквернение и погибель. Вскоре после этого их обоих умертвил король бриттов Кэдвалла, совершив своей нечестивой рукой праведное возмездие. Сперва летом он убил Осрика, который осадил его в укрепленном городе. Совершив внезапную вылазку, он застиг Осрика врасплох и перебил вместе с ним все его войско. После этого он целый год владел Нортумбрией не как победоносный король, но как жестокий тиран, разрывающий с устрашающей кровожадностью своих жертв на куски. Когда же Энфрид явился к нему всего с 12 верными людьми для заключения мира, он убил и его. По сей день все добрые люди проклинают тот злосчастный год, не только из-за отступничества королей англов, отвергших таинство веры, но и из-за безумной тирании короля бриттов. Поэтому те, кто исчисляет сроки правления королей, решили истребить память об этих отступниках и приписать тот год их наследнику, боголюбивому Освальду. После убийства своего брата Энфрида, Освальд собрал войско, хоть и малое числом, но крепкое верой во Христа, и уничтожил нечестивого вождя бриттов вместе с его несметной армией, которую тот хвастливо именовал «непобедимой», близ места, называемого на языке англов, Деннисесбурна, что означает «ручей Денниса».